Немного креатива плюс поддержка власти. Анатолий Беднов. Скажем, организовать поиск клада викингов в районе Одино. Александр Тутов. Там все есть. Солнце, вода, песок, романтика. Здесь Александр Грин был в ссылке и написал много произведений. Вадим Медведков. Здесь, может быть, не хватает туристического маршрута со своей инфраструктурой. Кафешки, рестораны. Александр Тутов. Может быть, это и к лучшему. Вадим Медведков. Должны быть так называемые тропы выходного дня для семейного туризма. Велосипедные маршруты, экологические, этнологические, поисковые. У нас есть что искать. То есть непочатый край. И за несколько лет динамика посещения острова, особенно пеших отрядов после школы с родителями, увеличилась в несколько раз. За последние 5-6 лет кратно увеличилось количество людей, которые приезжают на остров и живут здесь летом. Сюда идут полные теплоходы, вводятся дополнительные рейсы, нет частных домов, которые пустуют летом. Нужно предложить наши инициативы городу, чтобы городская власть могла сказать «это наше». Организовать хороший досуг и для горожан среднего достатка, и для простых горожан, которые могут перебраться сюда за 20 рублей и получить минимальное благо, а на самом деле великие блага. Просто посидеть с удочкой. Ну и, конечно, отвести участки для так называемых отцов города. Есть места для спортивных палаточных лагерей, стадион есть. Здесь есть две очень важные вещи. С одной стороны, доступность, с другой мы просто, что называется, отключаемся от города. Здесь городом даже не пахнет. 15 минут на теплоходе, и вы уже на Кегострове, в тишине, в комфорте. По словам Андрея Максимова, из фонда Алексея Кудрина, которого я возил сюда, это гораздо круче, чем в Малых Корелах. И если тут появится поморская деревня для туристов, то все вокруг зашевелится, задвигается. Анатолий Беднов. Хотя в Малых Корелах последние годы регулярно проводятся фольклорные праздники, привлекающие горожан и туристов. Александр Тутов. Здесь можно проводить более разнообразные мероприятия, на любой вкус, в том числе заниматься пропагандой здорового образа жизни. Вадим Медведков. С точки зрения здоровья и экологии, здесь все это присутствует. Чистая вода, воздух, и мы здесь не только детей оздоровляем, но и увеличиваем продолжительность жизни взрослых. Если раньше здесь проходили пионерские слеты, то теперь Кегостров может стать площадкой для поморских, казачьих и других фестивалей. Отсюда прекрасно виден центр города, набережная. Почему бы в день ВМФ не проводить над Кегостровом авиашоу? Анатолий Беднов. Тем более, что здесь некогда был аэропорт. Дань истории острова. Вадим Медведков. Немножко креатива, которого у нас сейчас недостаточно. Чуть-чуть властей придержащих, которые думают о будущем, не живут только сегодняшним и завтрашним днем, а думают о послезавтрашнем.